Глава 28. Те же раны. Переступив порог коротко знакомой ей калитки фуровского домика, Лара остановилась. Сквозь отворы неплотных ставень ей была видна комната, где за чайным столом сидели Катерина Астафьевна, а возле нее друг против друга Подозеров и Сентянина. Объятому ревностью сердцу Лары показалось, что эти два лица помещаются слишком близко друг к другу, что лица их чересчур оживлены, и что особенно ее муж находится в возбужденном состоянии. На каждое слово Сентяниной он отвечает целыми длинными репликами, и то краснеет, то бледнеет. Лара употребила все усилия, чтобы подслушать эту беседу. Разговор шел о ней. «Нет, ни вы, тетушка, ни вы, Александра Ивановна, не правы», — говорил ее муж. «Ах, батюшка, я уже молчу, молчу», — отвечала Фурова. «Я говорила, говорила, да и устала, ум помутился, и язык притупился, а все одно и то же. Тебя спросишь, выходит, что ты доволен женой, и что вы будто живете прекрасно. И жена твоя тоже своею жизнью не нахвалится. А на наш взгляд, жизнь ваша самая отвратительная». «Чем-с? Вы скажите же, чем?» «Тем, что она самая скучная. Что же тут похвалить?» «Мы не ссорились. И, вероятно, никогда не поссоримся». «Ах, милый племянник, извини, пожалуйста. Я стара, меня этим не обманешь. Лучше бы вы ссорились, да поссорившись, сладко мирились, а то нечему, нечему радоваться». Маленькая ссора часто то же самое, что гроза. «После нее воздух чище, и солнце светит ярче», — молвила генеральша. Подозеров вспыхнул. «Ведь вы меня просто пытаете», — сказал он. «Я целый час пробыл здесь в цензуре, какой не ожидал. Вы уяснили меня себе при мне самом. Это очень оригинальное положение. По-вашему, я виноват в том, что моя жена не весела, несчастлива и, может быть, не знает, чего ей надо. Вы делаете мне намеки, прямой смысл которых, если позволите прямо выразиться, заключается в том, что продолжение жизни в таком порядке, каким она началась, может повести к бедам». «То есть, каким же это бедам?» «Я помогу вам объяснить это. Вы пугаете меня охлаждением ко мне моей жены и всем, что за этим может следовать при ее красоте и молодости. Должен признать, что вы правы. Но так как мы здесь все друзья и ведем разговор не для того, чтобы спорить и пререкаться, а для того, чтобы до чего-нибудь договориться, то я вам, если угодно, выскажу, что у меня на душе. Лара не вправе требовать от меня горячей и пылкой любви». «Тогда для чего же вы на ней женились?» «Потому что она этого хотела». Обе женщины невольно переглянулись. «Позвольте», — молвила генеральша, — «но ведь вы Лару любили». «У меня была к ней привязанность, доходившая до обожания». «И отчего же она вдруг исчезла?» — подхватила Фурова. «Нет, не вдруг, Катерина Астафьевна, но, впрочем, довольно быстро». «По какой же это причине?» «Причина?» — повторил Подозеров. — А причина та, что Александра Ивановна дала мне очень хороший урок. Генеральша покраснела и, нагнувшись к работе, проговорила. — Что? Что я вам давала урок против Лары? — Нет, за Лару. — Где и когда? — Вечером, накануне дуэли, в вашем осиновом лесочке. Подозеров припомнил Сентяниной, что в том разговоре она убеждала его, что штудировать жизнь есть вещь ненормальная, что молодой девушке нет дела до такого штудирования, а что ей надо жить, и человеку, который ее любит, нужно добиваться ее любви. Я в самом деле нашел, что это справедливо, и что у такой женщины, как Лара, любви надо добиваться. Но чтобы добиваться ее, значит жертвовать своими убеждениями, свободой мысли, свободой отношений к честным людям. А я этим жертвовать не могу, потому что тогда во мне не осталось бы ничего. Но вы, однако, от ее руки не отказывались. Зачем же, когда она мне сама прежде отказала? Но ты, батюшка мой, за нее свой лоб подставлял. Что же такое? И кроме того, я не за нее одну стрелялся. Произошла маленькая пауза, после которой Форова, вздохнув, произнесла: «Худо же тебе будет жить, моя бедная Лара!» «Напрасно вы ее оплакиваете. Поверьте, что если она верила мне свою свободу, то я ничем не злоупотребляю. Как она поставила свою жизнь, так она и будет стоять. Я не ворохну ее и буду ей всегда преданнейшим другом». «Только другом?» «Да, только тем, чем она хочет меня видеть». «А полна от этого ее жизнь?» «Я не знаю. Впрочем, не думаю». «Ну, а вы же допускаете, что не теперь, так со временем она может пожелать ее восполнить?» «Очень может быть. Кто же будет виноват в том, что может произойти?» «Произойти? Я не знаю, о чем вы говорите. Если она полюбит кого-нибудь, в этом никто не будет виноват. А если она меня обманет, то в этом, разумеется, она будет виновата». «А не вы?» «Я? С какой же стати? Она мне верила свою свободу, я верю ей. Кто обманет, тот будет жалок». «Это значит, что ты ее не любишь», — молвила Форова. «Думайте, как вам угодно. Я запретить не властен. Но я властен жить для жены и для того, что я считаю достойным забот честного человека». «С обоими с вами, господа, пива не сваришь», — проговорила генеральша и, начав собираться домой, добавила: «Оставим все это своему течению». Вслед за нею поднялся и Подозеров. Катерина Остафьевна молчала, но когда Подозеров подал ей руку, она покачала головой и проговорила: «Нет, кончено все. Не она тебя не любит, а ты, Андрюша, к ней равнодушен. Иначе бы так не рассуждал. Жалко мне вас, жалко. Очень уж вы оба себя уважаете. Лучше бы этого немножко поменьше. И главное, что все это не так», — неосторожно молвила, совсем прощаясь, генеральша. «И именно не так. Ох, я вижу, вижу, что тебя что-то другое делает таким неуязвимым и спокойным». «Вы отчасти правы. Но знаете ли, что это такое?» «То-то не знаю, а хотела бы знать». «Я вас удовлетворю. В жизни моей я пламенно добивался одного — господства над собою. И нынешняя жизнь моя дает обильную пищу этому труду. Другого же я ничего не ищу, потому что мне ничего искать не хочется». Катерина Остафьевна еще раз качнула головой, и гости вышли. Лариса видела, как они сошли со двора, и пошла рядом, и слышала, как Синтянина сказала Подозерову: «Вы, Андрей Иванович, совершеннейший чудак, и Катя верно отгадывает, что вы уж через меру себя уважаете». «Да, это может быть, но это единственное средство быть достойным того, что дороже обрывков ничтожного счастья». Лариса вернулась домой почти одновременно с мужем, который ее встретил, испугался немножко ее бледности и никак не мог добиться, где она была. Она сидела бледная и, держа в своих руках руки мужа, глядела на него острым лихорадочным взглядом. — Что с тобой, Лариса? — молвил муж. — Ты, может быть, больна? — Нет, но видела тебя. — Ах да, я был у Форовых и проводил оттуда генеральшу. Лариса изо всех сил сжала руки мужа и прошептала. — Бога ради, оставь ее. — Что за просьба, Лара? — Я умоляю тебя! И Лара заплакала. — Мой милый друг, — отвечал Подозеров, — я тебя не понимаю. Ты видишь, я постоянно занят и живу, никого не видя, один в деревне. За что же ты хочешь лишить меня старых друзей? — Я буду жить с тобою в деревне. — Ты соскучишься. — О, нет, нет, я не соскучусь. — Ну, прекрасно. Это можно будет только летом, когда я устрою что-нибудь более чем две комнаты, в которых мещуся. Но и тогда, Лариса, я не могу оставить моих друзей. — Не можешь? — Нет, не могу. Да и для чего тебе это? Был момент удобный для самых задушевных объяснений, но Лариса им не воспользовалась. Она встала, ушла к себе и заперлась. Так и продолжалась жизнь наших супругов в течение целого года. Со стороны мужа шла ровная предупредительность, а со стороны Лары — натянутое молчание, прерывавшееся для разнообразия лишь вспышками вроде описанной и заключавшееся тоже внезапным обрывом на недоговоренном слове. Один мотив неудовольствия оставался неизменным — это ревность к генеральше. И как скоро это раз прорвалось наружу, и из тайны Лары и ее мужа сделалось известно всему дому, с нею уже не было мирной справы. Александра Ивановна смутилась этим известием, стала тщательно удаляться от встреч с Ларой и еще более с ее мужем. Генерал, от внимания которого не могло укрыться это охлаждение, только улыбнулся и назвал Лару дурой, сказав, она судит верно по себе-с. Форов сказал, наплевать, а Катерина Астафьевна, которая была первою из набредших на мысль о существовании такой ревности и последнею из отрицавших ее на словах, наконец разошлась с племянницей далее всех. Это последовало после отчаянной схватки, на которую майорша наскочила с азартом своей кипучей души, когда убедилась, что племянница считает своею соперницей в сердце мужа нежно любимую Катериной Астафьевной Сентянину, да и самое ее Фурову в чем-то обвиняет. «Матушка!» — воскликнула, внезапно появясь к Ларисе, едва поправившаяся майорша. «Ты что это еще за чудеса откидываешь? Сама с мужем жить не умеешь, а чище себя людей мараешь». И, начав на эту тему, она отчитала ей все, что принесла на сердце, и заключила. «Стало быть, вот ты какая новейшая женщина! Добрая жена радовалась бы, что ее муж не с какими-нибудь вертопрашными женщинами знаком, а дружит с женщиной честнейшую и прекрасною, с такой женщиной, у которой не было, да и нет, и не может быть суперантов. А тебе это-то и скверно. Дура ты, сударыня!» «Да», — уронила Лариса, — «мне надоели уж все эти причитывания. Я, может быть, и гадкая, и скверная, но не могу же я подделываться под образец Александры Ивановны. Это для меня недостижимо. Я простая женщина и хочу простого с собою обращения. Ах, оставь, пожалуйста, какая ты простая и какое с тобою простое обращение возможно, когда к тебе на козе не подъедешь. Утром спит, в полдень не в духе, вечером нервы расстроены. не хотела тебя бронить, но выбронила. Тьфу! Пусто тебе будь совсем! Прощай и не зови меня теткой!» Этим окончилось объяснение с Ларой, продолжавшей выжидать благого поворота в своей скучной жизни от капризов случая. И случай поспел ей на помощь. Случай этот был возвращение Бодростиной со свитой в мирные Палестины отчего края.